В знаменитой мечети султана Хасана, когда мы пришли в неё, прихожан почти не было, не считая магометанского бидля, который, подобно своему коллеге из английского собора, дожидался бакшиша и который заставил нас надеть соломенные шлёпанцы, чтобы мы не осквернили священные плиты пола. В мечети просторно и светло. Лучшие образцы нормандского искусства не превосходят её благородной грации и простоты. Ни один народ не может похвалиться храмом более сообразным, рядом с которым достойны стоять разве что Руанский собор и баптистери в Пизе. Конец цитаты. Хан эль-Халили. Базары и кофейни в сердце средневекового Каира. Страница 198. Расположенный по соседству с Медан аль-Хусейн и протянувшийся на север Касабе квартал Хан эль-Халили, район Каира, где находится большинство базаров. Этот квартал обязательно присутствует на ментальной карте города в сознании любого туриста. Здесь с утра и до позднего вечера творится тот самый чрезвычайно колоритный восточный обряд покупки и продажи. В лабиринте здешних улочек, изобилующих магазинчиками и крохотными лавчонками, можно приобрести золото, медную утварь и ювелирные украшения, а стоит сделать несколько шагов, и ты оказываешься там, где почти невозможно дышать от плотного аромата пряностей, парфюмерии и воскурений. Халили, по имени которого назван квартал, в 1382 году основал тут караван-сарай, вокруг которого постепенно стали появляться лавки. На протяжении 6 столетий люди приходили и приходят в Хан эль-Халили, чтобы торговаться, продавать и покупать, а гости города бродят по извилистым улочкам, впитывая атмосферу этого места. Именно здесь Эдуард Саид, автор работы «Ориентализм», мог бы заключить, что для жителей Запада воплощаются наяву их представления об экзотическом Востоке. Тут всегда многолюдно, продавцы выискивают места поудобнее и поприбыльнее, а покупатели пытаются протолкнуться к прилавкам. Здешняя торговля ориентирована не на туристов, здесь не найти гипсовых макетов пирамид и папирусных свитков. Люди торгуются яростно, очевидно получая удовольствие от процесса, несмотря на то, что оба, и продавец, и покупатель, весьма в нем искушены. Страница 199. Хитрость для покупателя состоит в том, чтобы не заплатить слишком много и не выставить себя глупцом, а также не предложить слишком мало, чтобы не оскорбить продавца. Для последнего же принципиально важно продать товар за максимально высокую цену. Кто победит в этом противостоянии, обычно определяется именно умением торговаться. Главная улица этого района – Муски, ведущая с запада на восток и пересекающая перпендикулярную Касабу, центральную улицу средневекового города. На Муски жизнь бурлит сутки напролет. Люди покупают одежду, ловко лавируют между тележек и медленно ползущих грузовиков, шарахаются от развозчиков и посыльных, которые оглашают улицу своими воплями. «Поберегись!» Здесь торгуют различными напитками. Саки продают воду в чашках. Суси – местные прохладительные напитки. А шербутли предлагают пенистый лимонад из носимых за плечами сосудов с серебряными горлышками. В Хан эль-Халили можно услышать арабский язык во всем его фонетическом богатстве. Балиан – герой арабского кошмара. Неделями блуждал по этому кварталу и обнаружил, что думает на языке, в котором существительные незаметно переходят в глаголы, на языке, который, похоже, игнорирует настоящее время, на языке с особой глагольной формой для оттенков и физических недостатков, на языке ритмического синтаксиса и многочисленных пластов смысла, передаваемых с помощью внезапных пауз, гортанных звуков, необычных ударений и повторов. Конец цитаты. Тоже и с местным ландшафтом. Едва успеваешь разобраться в планировке улочек, как выясняется, что один ландшафт незаметно перетек в другой. И за углом тебя ожидает полуразрушенная мамлюкская стена, крошечная мечеть или купающийся в солнечном свете дворик. Страница 200. Вот каким было первое впечатление Балиана от Каира. Цитата. «Миновав ворота, они окунулись в мир тьмы и зловония. Всадники медленно двигались сквозь почти зримые клубы смешанных запахов, мочи, пряностей и гниющей соломы. На каменных возвышениях сидели перед своим товаром лавочники, молча, угрюмо смотревшие на караван неверных. Над лавчонками нависали опиравшиеся на широкие каменные карнизы верхние этажи домов, а из этих этажей выступали, в свою очередь, деревянные балконы и решетчатые коробки, так что солнце, столь яркое за воротами, было здесь почти закрыто. Внизу мерзко хлюпали по грязи копыта их мулов –